и работаешь до поздней ночи, а когда кончишь, то несколько часов приходится потратить на приготовление ужина. Вскоре администрация Иркутской конторы товарищества Байкальского пароходства и торговли уволила молодого матроса. Павел вынужден был искать себе новое место работы. А это оказалось не так просто. О своих мытарствах он написал 15 декабря 1913 года Белоконской. «Я после расчета на пароходе пошел к тюремному инспектору в надежде получить от него разрешение временно проживать в городе Иркутске. Вот, думал я, устроюсь на каком-нибудь местечке и все свободное время посвящу самообразованию. Но, увы, и эта мечта, подобно мечте покинуть Сибирь, обратилась в прах. Инспектор велел мне отправиться туда, где мне показано жить. И пошел в Усть-Уду и пришел с отмороженным носом». Однако Павел Пустошев был не из тех людей, которые отступают перед трудностями. Весной 1914 года ему удалось получить разрешение проживать в Иркутске. Он добивался этого, чтобы продолжать революционную борьбу. Приехав в этот большой сибирский город, Пустошев поступил в электротехническую контору. Он быстро освоился со своими обязанностями и стал одним из лучших рабочих. Через несколько месяцев владелец электроконторы докладывал Иркутскому городскому полицейскому управлению, под надзором которого пребывал молодой ссыльный, что Пустошев ни в чем подозрительном не замечен, и добавил: «Дальнейшее его пребывание у меня в качестве монтера очень желательно». А Павел в это время создал кружок металлистов. Летом 1914 года в Европе вспыхнул военный конфликт, в орбиту которого были втянуты крупнейшие государства мира. Началась Первая мировая война, принесшая невиданные жертвы, разрушения, беды. Она затронула и далекую Сибирь. В этот период особую роль играла пропагандистская работа в массах. Большевик Пустошев раскрывал перед трудящимися истинное значение разразившейся кровавой бойни, обличал тех, кому она была выгодна. Спустя 10 лет он подробно расскажет об этом на объединенном заседании Киевского горсовета и представителей завкомов и красноармейских частей. Напомнит, что империализм был, есть и всегда будет источником войн и международной напряженности. За годы революционной борьбы только однажды в руки иркутских жандармов попали документы, подтверждающие, что молодой революционер продолжает антиправительственную деятельность. 21 октября 1914 года агенты охранки арестовали группу членов подпольной организации ссыльных Восточной Сибири. Во время обыска у них были найдены списки и адреса участников этой организации, среди которых фигурировало и имя Пустошева. 1 ноября жандармы произвели у него обыск, однако никаких компрометирующих материалов им обнаружить не удалось. 15 апреля 1915 года Пустошев перешел работать на Иркутскую городскую электростанцию, где было больше рабочих, что давало возможность более эффективно вести революционную пропаганду. Он показал себя настоящим пролетарским вожаком, несгибаемым борцом за классовые интересы рабочих. Павел пользовался огромным авторитетом в среде иркутского пролетариата. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что на протяжении 4 лет его неизменно избирали председателем Союза металлистов. В этот период произошли изменения в личной жизни Пустошева. 5 апреля 1915 года он вступил в брак с Анастасией Николаевной Коноваловой, ссыльной революционеркой. В 1916 году у супругов родился сын Валентин. К большой радости Пустошева жандармские власти наконец-то разрешили проживать в Иркутске его матери, Наталье Ивановне, которая приехала сюда с младшим сыном Иваном. Семья получила возможность жить вместе. Это был напряженнейший период в жизни Павла Петровича. Очень обострилась идейная борьба с меньшевиками, имевшая в Иркутске свои особенности. Здесь существовала объединенная социал-демократическая организация, в состав которой входили как большевики, так и меньшевики –